Поселяне почти не пьют ее за обедом. Во всяком случае, пьют немного. Это касается скорее горожан и высших классов. Пить во время еды, как говорят, нехорошо. Я знаю многих врачей, особенно старой школы, которые не советуют здоровым делать это, а больным совершенно запрещают. Кто наблюдателен и несколько опытен, тот знает, что все те, которые пьют во время еды много воды, пива или чего-нибудь другого, вообще все пьющие много всегда жалуются на пищеварение. Да иначе и быть не может. Когда мы пережевываем пищу во рту, она смешивается и пропитывается слюной, вырабатываемой особыми органами, слюнными железами. Было бы неразумно проглотить, то есть ввести в желудок что-нибудь твердое, прежде чем будет исполнена важная подготовительная работа, измельчение и размягчение. После того подготовленная таким образом пища пропитывается в желудке желудочным соком. Чем чище этот важный сок, тем лучше пищеварение и его результаты, то есть тем лучше питательный материал, необходимый организму для вырабатывания и совершенствования отдельных частей тела. Если кто-нибудь, принимая пищу, обливает ее посторонней жидкостью, водой, вином или пивом, то эта пища уже не может пропитаться чистым желудочным соком. Она, по крайней мере, отчасти пропитается выпитой водой, вином или пивом. И кто во время обеда делает такое обливание 6-8 раз, тот разжижает желудочный сок настолько, что он уже не может служить пищеварительной эссенцией, благодаря чему желудок только отягощается пищевой кашицей, сильно разбавленной жидкостями. Еще бы не жаловаться на плохое пищеварение. Как же следует пить? Кто чувствует жажду перед едой, пусть пьет. Жажда указывает на недостаток соков. Желудочный сок густ и требует разжижения. Во время обеда нужно стараться совсем не пить, или же пить совсем мало, чтобы пища до последнего куска пропиталась чистейшим желудочным соком. Спустя некоторое время после еды пищевая кашица для своей дальнейшей обработки потребует еще жидкости от желудочного сока. Другими словами, через 1-3 часа вновь появится жажда, и тогда можно вновь напиться, но только умеренно. Мне приходилось говорить об этом подробно со многими опытными врачами. Все они разделяли мое мнение, приписывая большое число желудочных расстройств неумеренности в питье. Желудок нуждается в жидкости, чтобы разжижать по временам желудочный сок и увеличивать его количество для обработки твердой пищи. Желудок всегда дает знать о своих потребностях то слабым требованием воды, то сильной жаждой. И требует ли жидкости больной или здоровый желудок, нужно ее давать в небольшом количестве с известными промежутками времени. Во время болезни, например, при лихорадочном жаре лучше пить через каждые полчаса по столовой ложке, чем много стаканов сразу, чем достигается совсем иное действие. Небольшое количество воды быстро поглощается желудочным соком и легко смешивается с ним. Питье воды после приема пищи через каждые полчаса дает более обильные соки, которые, проходя через кишки с нормальной скоростью и размягчая и растворяя их содержимое, быстро уничтожают всякие завалы и затвердения. В последнее время много говорили и писали о действии питья горячей воды 38-45 градусов, как чай или кофе, особенно при хронических болезнях. Несколько лет тому назад я сам с успехом применял это к некоторым пациентам. И кто станет осуждать того, кто горячую воду предпочитает холодной? Это дело вкуса. Между тем, я знаю по опыту, что холодная, живая, неумерщвленная кипячением вода оказывает те же, если не лучшие услуги, как и теплая. Лично для себя я предпочитаю ее всякой теплой или горячей воде. Но пусть каждый выбирает то, что ему больше нравится. Часть вторая. Домашняя аптека. Всякая травка земная дохвалит Господа. Общая часть. Я презираю и ненавижу обычай держать в секрете целебные средства.